Вот так у латины появились ленты-артефакты. Да, вещица та ещё. Занимающиеся истреблением магических существ авантюристы посчитали бы её бесполезной. А вот торговцы и путешественники, наоборот, не отказались бы от аксессуара, который защитил бы их от нападения зверей в дороге. Не со стопроцентной гарантией, но всё же. «Прям чувствуется, что её сделали у нас», — сказал Дейл. «Если честно, я мало смыслю в украшениях, но вижу, что ленты делали с любовью», — признался Кеннет. «Да, просто прелесть», — внезапно раздался женский голос. Дейл вздрогнул и медленно обернулся. «Гермина?» «Здравствуй, Дейл. Давно не виделись. Я догадывалась, что ты скоро вернёшься, поэтому приехала за тобой». Широко улыбнулась светловолосая красавица. «Кто это такая?» Латина склонила голову на бок, разглядывая незнакомую женщину, которая так легко и свободно общалась с Дейлом, как будто знала его много лет. Обычно девочка при первой встрече сразу представлялась, но сегодня проявила несвойственную ей невежливость. Гермина хихикнула. «А, так ты и есть тот самый маленький маг. Действительно, ты очень миленькая». «Я вовсе не маленькая», — возразила Латина, недовольно надувшись. «Что ты здесь делаешь?» — выдавил Дейл. Неожиданная встреча, да ещё и с не самым приятным человеком, так выбила его из колеи, что он совсем забыл пожурить Латину за грубость. «Говорю же, за тобой приехала. Тебя вызывают в столицу на очередное задание. Ну, и меня тоже. На этот раз будем работать вместе», — ответила Гермина. «А ты, Гермина, не меняешься. Всё такая же вертихвостка», — сочувствующе проговорил Кеннет. «Да нет, не вертихвостка, а кое-кто другой», — буркнул Дейл. «Вертихвостка? Как грубо», — усмехнулась Мак, нисколько не обидевшись. «Хоть ты и раньше мне такие комплименты делал». «Ну ещё бы! Я ещё новичком был, а ты уже хвостом крутила». «Ты никогда не любил меня». Гермина точным движением склонила голову на бок, открывая взору соблазнительные линии шеи, однако Кеннет это не проняло. «Я предпочитаю женщин по типу моей жены». «Ну, хоть не скрываешь это?» – засмеялась Гермина. Рита искоса посмотрела на Латину, девочка по-прежнему дулась. «Так». Гермина с лёгкостью наживала себе врагов среди женщин, впрочем, тут нет ничего удивительного. Женщины на инстинктивном уровне принимают в штыки представительниц своего пола, сознательно пользующихся своей красотой и притягивающих взгляды мужчин. За свой брак Рита не волновалась. Кеннет прямо заявил, что чары Гермины на нём не сработают, и что роковой красотке он предпочтёт деловую работящую жену. Они были крепкой парой, пусть иногда и подзуживали друг друга. «А вот ты, Латина, ты ведь тоже женщина, хоть и будущее». Невесело усмехнулась Рита, крутя в руках маленький сувенир из Куалли. Латина заметила её взгляд, но ничего не сказала, а потом на неё будто снизошло озарение. Девочка спустилась со стула и крепко обняла Дейла. «Латина, ты на работу? Опять надолго?» С бесконечно грустным и одиноким видом спросила она. Последние несколько месяцев Латина безраздельно владела Дейлом. Может, днём парень и пропадал в лесах вокруг Тислоу, но вечера они проводили вместе. Ели, болтали, иногда спали, прижавшись друг к другу. Конечно, девочка понимала, что так будет только во время путешествия, но легче от этого не становилось. «Да, прости, тебе снова придётся остаться дома», — ответил Дейл. «Ничего, я справлюсь». Но её действия говорили иное. Латина прижалась к Дейлу ещё сильнее, отказываясь поднимать взгляд. Она как будто всеми силами пыталась удержать его подле себя. Парень едва заметно скривился, но промолчал. «Ничего себе сдерживается», — шепнула Рита. «Это из-за Гермины», — тихо пояснил Кеннет. «Я буду ждать тебя, но я хочу побыть с тобой ещё немного», — продолжила Латина. Дейл непроизвольно дёрнул руками. «Ой-ой, смотрю, балуешь ты её, а?» — пропела Гермина, вонзая словесный нож в спину. Парень вздрогнул. «Да, я виноват. Я всегда оставляю Латину дома одну. Ведь она у меня такая умничка!» Он схватил грустную девочку на руки и крепко обнял, угрожающе глядя на Гермину. «Ясно. Так это тебя балуют?» Звонко засмеялась Мак. Похоже, происходящее забавляло её. «Не переживай. Я же не говорю тебе ехать прямо сейчас. Расслабься, отдохни немного после долгой дороги. У меня всё равно есть дела в городе. Увидимся, Дейл». Она помахала, развернулась и поднялась на второй этаж, где располагались гостевые комнаты. «Дейл, ты работаешь вместе с ней?» – прошептала Латина. «Ага, по Гермине не скажешь, но она первоклассный маг». Вздохнул Дейл и опустил дочку на пол. «Только работаешь?» уточнила девочка, глядя ему прямо в глаза. «Да, только работаю», – ответил парень, чуть отведя взгляд. Он не лгал, но почему-то чувствовал себя неуютно, как на допросе. Латина открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала и нахмурилась. Её необычное поведение ещё больше сбило Дейла с толку. «Латина?» «Когда я вырасту, я стану больше. Я ещё ребёнок, поэтому я маленькая», – недовольно заявила она. Судя по всему, Гермина задела её гордость. Латина выглядела немного младше сверстников, не из-за того, что была демоном, просто росла чуть-чуть медленнее остальных. Тем не менее, девочка терпеть не могла, когда её называли маленькой. Дейл понимал её. Пару лет назад он и сам злился на авантюристов, которые не воспринимали его всерьёз, считали мелким и зелёным, несмотря на мастерство во владении мечом и магией. Причём парень осознавал, что вспышки злости делу не помогут, но всё равно негодовал. И при этом... «Латина, тебе вовсе не обязательно расти большой! Ты же такая милая!» Выпалил он. «Ты милая во всём, даже в том, что такая маленькая!» «Ну уж нет, я хочу стать большой!» Поглядывая на них, Рита прикрыла глаз и шепнула Кеннету. «Похоже, наша девочка что-то заподозрила». «Женская интуиция – страшная вещь». Они знали и Дейла дольше Латины и могли с уверенностью сказать, что его отношения с Герминой не выходят за рамки рабочих, если только не считать некоторых оговорок. Дейл наконец-то вернулся на родной чердак, но уюта не чувствовал. Он стоял посреди комнаты и, обливаясь холодным потом, смотрел, как Латина, не говоря ни слова, разбирает сумки. Скорее всего, она решила сегодняшний день посвятить багажу, а помогать Кеннету на кухне и в зале уже завтра. Немаленькая горка вещей разлетелась по местам так быстро, что Дейл не успел даже предложить свою помощь. «Кажется, она до сих пор сердится», – подумал он и рискнул заговорить. «Латина!» «Что?» «Не дуйся, а?» «Я и не дуюсь вроде». И всё, разговор закончился. «Я ни разу не видел её настолько сердитой». Он не осмеливался даже сдвинуться с места, лишь глотал горючие слёзы. «Почему она молчит? Почему не скажешь, что злится? Мне было бы намного легче, если бы она признала...» «Дейл!» «Да?» Неестественно тонким голосом пропищал парень, а Латина посмотрела ему прямо в глаза. «Я не сержусь на тебя. Не переживай». «Но...» «Не переживай», — повторила она. «Ладно, я понял. В таком состоянии её не переубедить. Тогда я буду на первом этаже». «Хорошо. Я закончу и приду». Дейл торопливо отступил, радуясь, что дочь вообще с ним разговаривает. Он не видел, как оставшаяся в одиночестве Латина снова надулась. «И всё-таки я очень хочу поскорее стать взрослой». Она действительно сердилась, но не на Дейла, а на себя. Поэтому ни в чём не солгала ему. Тем временем парень спустился на кухню и рухнул на стул. Кеннет поставил на стол перед ней кружку горячего, практически чёрного чая. «Вот, держи. Крепче некуда. Лучше топи горечь в нём, а не в вине. За кого ты меня держишь? До такого я не опущусь. Больше не опущусь». Дейл надулся, но, конечно, далеко не так прелестно, как Латина. Кеннет сел напротив. Видимо, сейчас у него не было заказов, и он мог передохнуть. «Значит, ты больше ни о чём не сожалеешь?» «Уже нет. Я усвоил урок». «Надеюсь. Тогда ты не будешь возражать, если Гермина остановится здесь?» «Не обессудь, но таверна моя». «О чём разговор? Бизнес есть бизнес. Я не вправе возражать». Пожал плечами Дейл, отхлебнул чай и скривился из-за горечи. «Это точно. Хотя, как я погляжу, Латина волнует тебя куда больше Гермины». «Именно. Почему Латина так расстроилась?» «Понимаешь?» Начал Кеннет и замолчал. Когда отец заводит речь о новой свадьбе, дочь часто ревнует его к мачехе. Так и Латина ревновала Дейла, до сих пор принадлежавшего ей одной, к женщине, которая внезапно появилась рядом с ним. Но сам Дейл почему-то не замечал этого. «Если разложу ему все по полочкам, он разревётся от радости, начнёт вопить. Так Латина переживает за меня! Схватит её, закружит, и ладно бы всё на этом закончилось. Так он ещё начнёт хвастаться направо и налево, причём так, будто нахваливает не дочку, а девушку», – вздохнул Кеннет. «И кому всё это терпеть? Нет уж, увольте. Мне мои нервы дороги». Он открыл чайник и принялся наблюдать за чайными листьями, старательно избегая продолжения разговора. «Что-то случилось?» – удивлённо спросила Латина, спускаясь по лестнице. Она несла вещи и мыло, собираясь заняться стиркой. «Вот кто здесь настоящий взрослый», – пробормотал Кеннет, взявшись за привычную работу. Латина привела мысли в порядок и снова стала прежней.